Глава 6. О вреде книг вообще. Того же дня. Главный читальный зал императорской публичной библиотеки производил неизгладимое впечатление. Храм знаний, в котором скопились необъятные запасы человеческой мысли. Огромные сводчатые окна давали света с достатком, чтобы посреди зала велись столбы пыли, производимые скопищем мысли. Вдобавок к запасенным мыслям господа и редкие дамы, которых начали пускать сюда не так давно, каждый день рассаживались за читальными столами и с утра до позднего вечера производили все новые, новые и новые мысли, как будто старых не хватало. В столь ранний час читателей было наперечет. Большинство столов пустовало. Лишь за самым дальним, упираясь спинкой стула в книжный шкаф, сидел господин. Перед ним возвышались две стопки томов с греческими и латинскими названиями на корешках. По виду нельзя было сказать, чем это господин занимается в свободное от чтения время. Возраст его далеко перешагнул студенческий рубеж. Ничего научного или преподавательского в нем не было. Роскошные усы вороненого отлива с трудом можно представить в лекционной аудитории. Крепкая мускулатура, игра которой отчетливо просматривалась, даже будучи скрытой под одеждой, скорее подходила цирковому борцу. Представить его членом академического мира было немыслимо. Господин не использовал ни пенсне, ни очки, отличаясь орлиным зрением. К тому же взгляд его имел такое особое свойство, что многие дамы под действием его испытывали сладкую щекотку в животе, а то и теряли голову. Хотя черты лица его не отличались красотой. Обыкновенное, надо сказать, было лицо. Немного мрачное и бледноватое, что встречается у большинства жителей столицы после зимы. В последнее время у господина оказалось слишком много свободного времени. Чтобы не ошалеть от скуки, он решил убивать его не просто на чтение, а подготовиться к пересдаче кандидатского экзамена, чтобы вернуться в давно брошенную «Альма-Матер», а именно в Петербургский университет на кафедру классических древностей, то есть окунуться в мир древних греков и, разумеется, таких же древних римлян. Лет 8 назад он совершил опрометчивый шаг. Вместо того, чтобы идти по академической стезе, открытой перед ним до самого горизонта, выкинул фортель, взял и пошел в презираемую всеми свободомыслящими людьми полицию! И не просто полицию, а в сыскную полицию, где объектом внимания являются воры, убийцы и прочее отребье общества. О чем теперь, по прошествии лет, сильно пожалел и, покорив гордость, приложил немалые усилия, чтобы педагоги, которые сначала молились на него как на будущую звезду науки, а потом прокляли, вернули ему благосклонность. Ему был предоставлен шанс искупить вину перед наукой и вернуться к заброшенной диссертации по Сократу, от которой ожидали некоторых чудес. Чем он честно пытался заниматься в тиши читального зала. Молодой человек был уверен, что возвращение в науку будет не труднее допроса пойманного на месте преступления. Греческий и латынь он помнил не хуже воровского жаргона. Древние языки вообще, выучив, забыть невозможно. За новинками науки, хотя бы отечественными, он кое-как следил. Ничто не предвещало осложнений, но стоило ему усесться на жесткий библиотечный стул, обложиться книгами, то есть наяву получить то, о чем так давно мечтал, как мысли потекли совсем не туда, куда следовало. Вместо того, чтобы штудировать последние труды немцев и французов, больших словоблудов в отношении греческих философов, он запросил подшивку столичных и московских газет и принялся изучать колонки происшествий. Газетные сети вылавливали в основном мелкую рыбешку. Копеечное воровство, убийство в пьяной драке или от ревности, какое-нибудь дорожное происшествие или нападение бешеной кошки на городового. Только раз попалась ему заметка об отрубленной голове, что нашли на берегу обводного канала, да и то раскрыть такое дело мог самый ленивый участковый пристав. Он перечитал все о покушении на Трепова и убийстве Сипягина. Только расследовать там было нечего. Стрелявшая девица поймана на месте, а убийца министра не то что не скрывался, а напротив, требовал себе расстрела. Мир преступлений окончательно скатывался к мелочевке или политической грязи. Газеты — вещь заразная, хуже оспы. Быстро входит в привычку, от которой не отделаться. Будущий диссертант, не знавший в полиции горечи поражений, в мирной жизни не мог побороть только одного противника — самого себя. Вместо книг его снова и снова тянуло к репортерским хроникам. Как бы ни желал он уйти с головой в науку и забыть обо всем, выработанные в сыске привычки давали о себе знать. Вот, например, господина, что робко приближался к нему по ковровой дорожке, он приметил, как только тот сделал первый шаг. Приметил и сразу составил для себя мгновенный портрет, что помогало в расследованиях. На вид господину далеко за 50. Фигура щуплая, страдает болями в спине, без семьи. Живет бобылем, за собой не следит. Обшлага старенького сюртука потерты, рубашка нечиста, волосы растрепаны, глаза под мутными очками красны и слезятся. Никакой угрозы чудак не представлял. Подойдя к столу, субъект застенчиво по-женски прикрыл рот ладошкой. «Прошу простить», — обратился он шепотом. «Вы господин Ванзаров, не так ли?» «Откуда вы меня знаете?» Незнакомец смутился до того, что вот-вот мог растаять, как лед на солнце. «Заглянул в формуляр. Извините». Ответ был логичным. Ванзаров не встал, не подал руки, но сдержанно спросил, чем может помочь. «Вы библиограф, если не ошибаюсь», — добавил он. «В некотором роде. Ах, извините, совсем забыл, так с моей стороны невежливо. Я труп». «Вы себе льстите», — сказал Ванзаров, быстро оценивая детали костюма и черты лица, которые издалека были неприметные. Вывод, который получался однозначным, господин труп мог оказаться не вполне здоровым в смысле психическом. В библиотеке на такие мелочи внимания не обращают. Главное, чтобы не начал топить печь книгами. Остальное неважно. Смущение труппа выразилось в том, что кончик его носа нервно подергивался. «Вечно у меня беда с этой фамилией». «Ничего, когда-нибудь она и вам пригодится». «Неужели?» Искренне удивился трупп. Видимо, не подозревая, что с ним могут шутить. «Интересно узнать». «Чем могу помочь?» — напомнил Ванзаров, указывая на книги. Дескать, занят так, что минуты нет свободной. Труп разлился извинениями, которые Ванзарову пришлось весьма резко остановить. Тогда труп попросил выйти с ним в курительную, где они никому не помешают. Кому можно помешать в пустом зале, оставалось на его совести. Ванзаров счел, что легче согласиться, чем упираться, но в курительную не пошел. Запах табака не переносил с тех пор, как бросил курить. Он предложил холл перед мраморной лестницей, поскольку и там кресла имеются. Вытерпев, когда труп освободится от нового потока вежливости, Ванзаров просил перейти к делу, на что тот решился с некоторым усилием над собой. «Дело такого рода», — начал он, «что мне потребуется все ваше внимание». «Оно целиком ваше на ближайшие 5 минут», — сказал Ванзаров. «И доверие». «Располагайте им на тот же срок». Больше уговаривать не пришлось. Дело было вот в чем. Несколько дней назад, роясь на полках отдела средневековых книг, труп наткнулся на потертую папку, по виду современную, которой тут было не место. Не подозревая дурного, он развязал тесемки и обнаружил несколько страниц без обложки и заглавия, по виду вырванных из старопечатного издания. «Папку украли?» — спросил Ванзаров, ожидая неизбежный ответ. «Да что вы!» — испугался труп так, будто его выгнали без пенсии. «Папка на месте. Дело в содержании, в текстах». «Что же в них такого?» «Тексты на старонемецком и более новом немецком языке. События, описанные в них, относятся к 17-му, 18-му и 19-му векам». «Для историка золотое дно», — понимающе кивнул Ванзаров. «Только это не моя эпоха». Труп упросил не спешить. Ванзаров заставил себя сесть на место. «Я начал разбирать первый текст, самый трудный», — продолжил он. «Страницы сильно повреждены, напечатано плохо и грязно». «Что узнали нового о жизни в Германии?» «Там описываются преступления, которые происходили в городе Пфальце. Я не в силах передать детали, настолько они чудовищны». «Жаль, что рукопись так сильно на вас подействовала», — сказал Ванзаров. «Это не рукопись», — покачал головой труп. «Это печатная книга». «Прекрасно. Я какое имею к этому отношение?» «В заглавии первого, самого старого текста, упомянут чиновник городского магистрата, который предпринял розыски по чудовищным убийствам. В начале второго текста саксонский офицер Карл Ванзархов, а последний, относящийся к началу XIX века, озаглавлен фамилией какого-то венского господина без чинов. Вероятно, они тоже занимались расследованиями. Я не прочитал до конца». «Зачем вы мне это рассказываете?» — спросил Ванзаров. «В конце обрывка следует белый лист, на котором напечатано только заглавие». Словно опасаясь чего-то, проговорил труп. «Вам, как библиографу, виднее». «Дело в том...» Труп словно набрался сил. «Что там напечатан нынешний год и ваша фамилия». Глаза его не только слезились и покраснели от нескончаемого чтения, в них мелькал нездоровый огонек. «Моя фамилия?» — спокойно спросил Ванзаров. «Вы уверены?» «Несомненно, другого Ванзарова среди читателей нет». «Не хочу вас огорчить, но какое мне до этого дело?» «Если вы расследуете какое-то преступление, возможно, я не знаю, как подойти к этому вопросу». Все было ясно. Ванзаров встал. «Вы ошиблись, господин труп. Я не служу в полиции. Благодарю за чудесную историю. Прощайте». Он сдал набранную кипу книг на хранение и вышел на улицу. Свежее солнце залило столицу половодьем света и радости. Напротив библиотеки Екатерининский сад горел зелеными огоньками первой зелени. Каждый прохожий улыбался, как довольный кот, а дамы под ажурными зонтиками казались первыми бабочками, призывающими и манящими, как обычно бывает весной. Ванзаров не замечал окружающей радости. Болтовня полоумного библиографа больше разозлила его, чем расстроила интерес. Но если говорить по чести, то нечто позабытое, особый беззвучный сигнал, Ванзаров ощутил в глубине души своей сигнал, которого давно уже не слышал. Моложавый господин крепкого сложения в неброском пальто подошел к нему, поклонился и ничего не выражающим голосом сообщил, что господина Ванзарова приказано срочно доставить на Фонтанку в департамент полиции. Карета ждет. Судя по тому, что на окнах не было решеток и на запястьях его не застегнули наручники, Ванзарова ждала внезапная новость, которую он ждал всем сердцем тоскливые месяцы отставки. Так ждал, что даже боялся себе в этом признаться.